Глава 64. Болтовня ни о чем, обычное дело во время слежки. Я опять чувствовал себя в своей тарелке. Мы с Сэмпсоном даже придумали поговорку: преступники убивают людей, а мы убиваем время. Сколько может приносить ему практика в преуспевающем центре в Беверли-Хиллз? Назови приблизительную цифру, Кейт, попросил я. Мы по-прежнему следили за автостоянкой для персонала Седар-Синай. Нам не оставалось ничего другого, кроме как пялиться на новенький изящный БМВ Рудольфа и ждать, занимая друг друга беседами. Думаю, он берет за визит от 150 до 200 долларов. В год это составляет 500-600 тысяч, кроме того, гонорара за операцию. Это при условии, что он не забывает о совести, выставляя счета за лечение. А нам известно, Алекс, что совести у него нет. Покачав головой, я потер подбородок. Надо мне тоже будет вернуться к частной практике. Моему малышу необходима новая обувь. — Алекс, ты скучаешь по своим детям, да? — улыбнулась Кейт. — Ты постоянно упоминаешь о них. О Дэймоне и Дженни. Я тоже улыбнулся. — Очень. Я жду не дождусь, когда снова обниму своих милых крошек, своих самых верных друзей. Кейт рассмеялась. Мне было приятно слышать ее смех. Я вспомнил проникнутый горечью рассказ Кейт о своих сестрах, особенно о двойняшке Кристин. Смех — отличное лекарство. Черный БМВ стоял, сверкая в лучах калифорнийского солнца. «Слежка засасывает», — подумал я, — «где бы ей ни заниматься, даже в солнечном Лос-Анджелесе». Кайл Крэг предоставил мне свободу, значительно большую, чем была у меня на юге. Впрочем, делал он это не без задней мысли. Квипрокво, один вместо другого, латынь. Кайл хотел, чтобы сразу после задержания джентльмена-визитера я его допросил. Он надеялся, я поделюсь с ним тем, что мне удастся узнать. Я подозревал, Кайл мечтал взять Казанову лично. — Ты тоже полагаешь, что два чудовища соревнуются между собой? — спросила Кейт. — Это многое объясняет, — ответил я. Может, они постоянно горят желанием утереть друг другу нос. Так своими дневниками джентльмен, вероятно, говорит: «Смотри, я тебя обошел, я знаменит на всю страну». Впрочем, окончательного мнения у меня еще нет. Наверное, они сообщают друг другу о своих подвигах не потому, что ищут духовной близости, просто хотят пощекотать нервы. Это оба любят. Кейт заглянула мне прямо в лицо. — Алекс, а ты не боишься свихнуться, пытаясь разобраться в психологии маньяков? — Именно поэтому я и намерен как можно скорее поймать Батхеда и Бивиса, — отозвался я, — чтобы не спятить окончательно. Мы с Кейт ждали до тех пор, пока Рудольф опять не появился. Время приближалось к 2 часам дня. Наш клиент отправился к себе в Норт-Бедфорд, это к западу от Родео-Драйв. Там Рудольф принимал пациентов, в основном пациенток. Доктор Рудольф — специалист в области пластической хирургии. Женщины от него зависели, и пациентки сами выбирали его. Мы проследили за тем, как доктор Рудольф приблизительно в 7 вечера вернулся домой. У меня не выходила из головы мысль. 500-600 тысяч в год. Больше, чем я могу заработать за десятилетие. Эти деньги необходимы ему для того, чтобы быть джентльменом-визитером. Видимо, и Казанова тоже состоятельный. Может, он тоже врач? Именно этим и определяются совершенные ими преступления. Множество вопросов не давали мне покоя. Достав из кармана блокнот, я снова просмотрел короткий справочник по Казанове и джентльмену. По мере знакомства с преступниками я добавлял к их психологическим портретам какие-то новые детали, отбрасывая при этом несущественное. С этим блокнотом я не расставался ни на минуту. Казанова. Коллекционер. Гарем. Художник хорошо организован. Разные маски отображают различные настроения или различные персонажи. Врач заявляет, что любит свои жертвы. Иногда вспыхивает страсть к жестокости. Соревнуется с Гэри Сонеджи. Соревнуется с джентльменом из Лос-Анджелеса. Джентльмен оставляет цветы. Имеет ли это какое-нибудь отношение к сексу? Крайне жесток и опасен. берет самых разных молодых женщин, в высшей степени организован. Убийства лишены артистизма. Врач. Спокойный и безжалостный убийца. Мясник. Жаждет признания и славы. Вероятно, богат, роскошная квартира. В 1986 году окончил медицинский факультет университета Дьюка, вырос в Северной Каролине. Сидя в машине рядом с Кейт напротив дома в Беверли-Комсток, я размышлял о связи Казановы и Рудольфа. Мне вдруг пришло в голову одно определение из психологии — резонансное двойникование. Видимо, именно в этом кроется ключ к разгадке. Двойникованием можно объяснить странные отношения двух чудовищ. Возникает оно в результате жажды единения, в основном между двумя одинокими людьми. И только двойникуясь, эти люди становятся одним целым, начинают зависеть друг от друга. Порой это доходит до одержимости. Иногда между половинками возникает дух соперничества, своего рода болезненное пристрастие к паре, к принадлежности к тайному клубу. Просто два человека и никаких паролей. В негативной форме двойникование — сплав двух людей ради индивидуальных корыстных интересов, болезненный для обоих. Я вкратце поведал о своей теории Кейт. Она ведь тоже была одним из близнецов. «Очень часто в таких отношениях есть доминирующая фигура», — заметил я. «Можно ли сказать то же самое о тебе и твоей сестре?» «Наверное, из нас двоих доминировала я», — ответила Кейт. «Я всегда получала в школе хорошие оценки. Частенько я давила на Кристин. Она меня так и прозвала — давила. Были и другие прозвища, еще хуже». «Доминирующий в паре может взять себе мужскую линию поведения», — произнес я. «Мы с Кейт теперь беседовали как врач с врачом. Хотя доминирующая фигура не всегда может манипулировать своим близнецом». «Смею тебя заверить, я тоже кое-что читала об этом явлении», — улыбнулась Кейт. «В результате двойникования получается удивительно могучее образование, в рамках которого соединенная узами пара может осуществлять весьма сложную деятельность. Ты это имеешь в виду?» «Вы совершенно правы, доктор МакТирнан. В случае Казановы и джентльмена каждый из них превратился в своего собственного телохранителя и помощника. Очевидно, именно поэтому им удается добиться таких высоких результатов. У каждого, по сути дела, имеется встроенная, очень эффективная система эмоциональной поддержки. Все это время у меня не выходил из головы вопрос, как маньяки познакомились. В университете Дьюка? Казанова тоже учился там? Я вспомнил о деле Леопольда Лоэба в Чикаго. Два умных, не похожих на других мальчика, вместе занимались запрещенными вещами, делились друг с другом своими грязными мыслями и страшными тайнами, потому что им не с кем было говорить. Двойникование в самой своей разрушительной форме. Возможно ли, что передо мной начало решения данной загадки? Действительно ли джентльмен и Казанова двойники? Работают ли они вместе? Какую мерзкую игру ведут? «Давай вдребезги расколотим монтировкой ему окно», — вдруг предложила Кейт. Ожидание и безделье угнетало и ее. Мы оба находились на грани срыва. У нас чесались руки скорее схватить наших повзрослевших Леопольда и Лоэба. Глава 65. В 8 часов наша вахта еще продолжалась. Может, доктор Уильям Рудольф вовсе не джентльмен-визитер? Журналистка Лос-Анджелес Таймс Бет Либерман могла ошибиться. Теперь, к сожалению, ее уже ни о чем нельзя спросить. Мы с Кейт успели обсудить перспективы Лейкерс без Мэджика Джонсона, последний альбом Аарона Невилла, супружескую жизнь Хиллари и Билла Клинтонов, сравнительные достоинства и недостатки медицинского колледжа имени Джона Хопкинса и факультета Университета Северной Каролины. Мне казалось, между нами постоянно летают какие-то искры. Я провел несколько неофициальных сеансов с Кейт МакТирнан, один раз даже погружал ее в гипноз. Я ловил себя на том, что боюсь огня, который может разгореться. Что со мной случилось? Пора начинать жизнь заново, она ведь не кончилась с потерей моей жены Марии. Однажды мне показалось, у меня может что-то получиться с женщиной по имени Джесси Флениган, но потом я долго не мог заполнить образовавшуюся в душе пустоту. Постепенно мы с Кейт перешли к более близким сердцу темам. Она поинтересовалась, почему я остерегаюсь серьезных связей с женщинами, потому что моя жена умерла, потому что в последний раз все окончилось полным провалом, потому что у меня двое детей. Я спросил Кейт, почему она опасается серьезных отношений. Она боится, что умрет от рака, как и ее сестры, боится, что ее возлюбленный умрет или бросит ее. Она устала терять близких людей. «Мы с тобой замечательная парочка», — покачав головой, грустно усмехнулся я. «Наверное, мы оба очень боимся снова кого-нибудь потерять», — промолвила Кейт. «Может, лучше любить и терять, чем вечно бояться?» Но прежде чем мы перешли к этой опасной теме, доктор Уильям Рудольф наконец вышел из дома. Я взглянул на часы на приборной панели. 11:20. Рудольф вырядился во все черное. Облегающий пиджак, водолазка, обтягивающие слаксы, остроносые ковбойские ботинки. На сей раз вместо BMW он взял белый джип Range Rover. Судя по всему, Рудольф только что принял душ, а перед этим немного вздремнул. Меня охватила зависть. «Наш добрый доктор для сегодняшнего вечера выбрал все черное», — произнесла Кейт. «Разоделся в пух и прах?» Непереводимая игра слов, дословный перевод английского выражения «разодет в пух и прах» означает «одет и убивать». «Может, он приглашен на званый ужин», — возразил я. «Кстати, вот любопытная мысль. Джентльмен ужинает с женщинами, а потом их убивает. По крайней мере, таким образом он проникает к ним в дом. Мерзкий извращенец. Хуже того, на воле два извращенца». Я завел двигатель, и мы двинулись за Рудольфом. Машин ФБР я не видел, но не сомневался, что они где-то рядом. Бюро до сих пор так и не ввело полицию в курс дела. Игра была очень опасной. Но ФБР к такому не привыкать. Федералы свято верят, будто справиться с любым делом лучше полицейских. Установив, что дело выходит за границы одного штата, ФБР полностью забрало его себе. Похоже, у кого-то из руководства возник пунктик. «Вампиры всегда охотятся по ночам», — заметила Кейт, когда мы ехали по Лос-Анджелесу в сторону юга. «Никогда не думала, что окажусь в подобной ситуации. Роман ужасов, разворачивающийся в реальной жизни». Я понимал чувства Кейт, поскольку ощущал нечто подобное. Чудовище в человеческом обличье. Только он сам сотворил себя, как и Казанова. Это еще одна объединяющая их особенность. Брэм Стокер, Мэри Шелли писали о монстрах, разгуливающих по земле. Нам же приходится иметь дело с психопатами, переживающими наяву фантастический вымысел авторов. Что у нас за страна? «Если живешь в ней, изволь ее любить», — протянула Кейт, подмигивая мне. В начале своей службы в полиции мне пришлось часто заниматься наружным наблюдением, так что кое-чему я научился. Я присвоил себе звание специалиста по слежке во время охоты за Сонеджи. Насколько я заметил, специалисты из отделения ФБР на западном побережье тоже знали свое дело. Как только мы тронулись, с нами связались агенты Асаро и Косгроув, осуществлявшие руководство слежкой за Уильямом Рудольфом. У нас до сих пор не было никаких свидетельств того, что он и есть джентльмен. Никаких доказательств. Пока мы не могли действовать против доктора Рудольфа. Рейндж Ровер повернул на запад. Выехав на Сансет Драйв, Рудольф не сворачивал до Тихоокеанского шоссе. Затем он двинулся по федеральному. Я обратил внимание, что в пределах города Рудольф соблюдал ограничение скорости, но, выехав из города, его Рейндж Ровер буквально взлетел. «Черт побери, куда он направляется?» «У меня сердце ушло в пятки», — призналась Кейт. «Ничего, все будет хорошо. Вести погоню ночью всегда страшно», — попытался успокоить ее я. «Меня не покидало ощущение, что мы остались одни с Рудольфом». «Проклятие! Куда он несется? На охоту?» Если джентльмен не изменил своим привычкам, в ближайшее время он должен совершить убийство. Дорога оказалась очень долгой. Небо над океаном усыпали яркие звезды. 6 часов спустя мы по-прежнему мчались по шоссе. Наконец Range Rover свернул у странного деревянного знака, на котором, помимо прочего, было написано «Государственный парк Большой Сур». Словно в подтверждение тому, что дорога действительно вела в Большой Сур, на обочине стоял допотопный грузовичок с надписью «Свидетельство индустриального коллапса» на бампере. «Сейчас нам предстоит стать свидетелями приступа помешательства у доктора Уилла Рудольфа», — тихо проворчала Кейт. Сворачиваясь с шоссе, я взглянул на часы. Уже 3 ночи. Поздновато затевать крупные неприятности. Я очень надеялся, что мое пророчество сбудется. Если еще оставались какие-то сомнения, вероятно, именно сейчас мы и докажем, что он кровожадный вампир, — пробормотала Кейт, прижимая руки к груди. Рудольф приехал сюда, чтобы поспать в своем любимом гробу. — Точно. Тут-то мы и вонзим ему в сердце осиновый кол, — согласился я. Нам обоим было не по себе. В дороге я уже принял таблетку. Кейт отказалась, заявив, что хорошо разбирается в успокоительных и к большинству препаратов относится с недоверием. Мы миновали указатель со множеством стрелок. Мыс Сур, пляж Пфайфер, сторожка Большой Сур, Винтана, институт Эссален. Рудольф направился в сторону сторожки Большой Сур, каньона Сикамор, кемпинга Ущелье Мясника. «Я надеялась, он выберет институт Эссален», — усмехнулась Кейт. «Научится медитировать, укрощать страсть». «Черт возьми, что он замыслил?» «Скоро уже будет светать», — высказал я вслух, не дающий покоя вопросы. «Чем занимаются джентльмен и Казанова?» Пока ответить на это было невозможно. «Очевидно, Кейт, где-то поблизости в лесу его логово», — предположил я. «Может, он, подобно Казанове, содержит свой дом ужасов?» «Двойники», — опять подумал я. «Это многое объясняет. Чудовища поддерживают друг друга, прокладывают параллельные следы. Пересекутся ли они когда-нибудь? Приходилось ли маньякам выходить на охоту вдвоем? Мне почему-то казалось, что приходилось». Белый Range Rover петлял по ухабистой дороге, уходя на восток в горы, все дальше от океана. Бледный диск полной луны, зависший прямо над джипом, неотступно следовал за ним. Я отпустил Рудольфа на безопасное расстояние, так что он скрылся из виду. За окнами проносились огромные ели, посаженные вдоль дороги, непроницаемые тени в реальной жизни. В свете фар сверкнул ярко-желтый указатель. В сырую погоду дорога непроходима. — Вот он, Алекс! — запоздало услышал я предостережение Кейт. — Он остановился! Мы проехали мимо развернувшегося джипа, и джентльмен сверкнул глазами, провожая нас взглядом. Он нас увидел. Глава 66. Доктор Уильям Рудольф свернул на разбитую гравийную дорожку, незаметную с главной дороги. Выйдя из машины, он захватил с заднего сиденья целую охапку неизвестно чего и холодным вопросительным взглядом проводил наш автомобиль. Не снижая скорости, я проехал дальше по дороге, обсаженной деревьями со свисающими вниз черными корявыми ветвями. Через несколько сот ярдов за первым же поворотом я остановил машину на узкой обочине перед изъеденным ржавчиной металлическим знаком, обещавшим впереди новые опасные повороты. Он остановился у домика. Связался я по рации с агентами ФБР и пошел туда пешком. «Видели. Алекс, мы взяли его под наблюдение», — послышался в рации голос Джона Ассаро. — «Мы подобрались к домику с противоположной стороны. Внутри темно. Подождите, он как раз зажег свет». «Большая южная страна», — так в стародавние времена называли это место испанцы. «Замечательные декорации для поимки сволочи». Мы с Кейт вышли из автомобиля. Кейт побледнела, но в этом не было ничего удивительного. Температура немного понизилась, и горный воздух бодрил, но Кейт дрожала не только от холода и сырости. «Скоро мы его возьмем», — попытался успокоить ее я. «Он уже начал ошибаться». «Может, это еще один дом ужасов?» «Ты был прав», — тихо промолвила она, глядя перед собой. «Такой взволнованный! Я не видел ее с тех пор, как впервые заглянул к ней в больничную палату». «Алекс, у меня такое противное чувство! Мурашки по коже бегают. Очень храбрый меня не назовешь, да?» «Кейт, мне сейчас тоже не по себе». Густому прибрежному туману, казалось, нет ни конца, ни края. Желудок мой словно наполнился ледяными иголками. Нам нужно было двигаться вперед. Мы с Кейт вступили в густую чащу. Северный ветер свистел и завывал в верхушках елей. Я понятия не имел, что нас ждет впереди. «Дерьмо!» — Кейт шепотом подытожила свои впечатления от ночной прогулки в лесу. «Алекс, я не шучу. Полностью с тобой согласен». Большая южная страна, в 3 часа ночи. Рудольф забрался в одинокий домик на самом краю земли. У Казановы на юге тоже есть дом, в лесной чаще. Исчезающий дом, где он держит коллекцию молодых женщин. Я вспомнил о бредовых дневниках, печатавшихся на страницах Лос-Анджелес Таймс. Возможно ли, что безумные психопаты перевезли Наоми сюда? Ее держат в домике? Или где-нибудь поблизости? Внезапно я застыл на месте. Завывание ветра при данных обстоятельствах звучало особенно зловеще. Впереди виднелось небольшое строение. Стены сияли розоватым отсветом, дверь и оконные переплеты были белыми. Уютный домик для отдыха. «Он оставил свет», — послышался у меня за спиной шепот Кейт. «Помню, Казанова, когда бывал дома, включал на полную громкость рок-н-ролл». Я чувствовал, ей больно вспоминать о своей неволе, переживать ее заново. «Тебе здесь ничего не кажется похожим на то, что ты видела?» — спросил я, пытаясь сохранить хладнокровие, стараясь быть готовым к встрече с джентльменом. «Нет, тот другой дом я видела лишь изнутри. Алекс, будем надеяться, этот не исчезнет у нас на глазах». «Добавлю твое пожелание к длинному списку того, на что надеюсь я». Деревянный домик, похоже, был построен как место летнего отдыха. Судя по его размерам, в нем располагалось 3 или 4 спальни. Мы приблизились, и я достал свой глок. Глок — замечательное оружие для городских условий. Весит этот пистолет чуть более фунта, и его легко спрятать под одеждой. Возможно, он не подведет и в большой южной стране. Мы осторожно пробирались к небольшой прогалине между деревьями, служившей чем-то вроде хозяйственного дворика. Кейт неотступно следовала за мной. На самом деле свет горел в 2 местах, привлекая насекомых. Одна лампа висела над крыльцом, вторая — позади домика. Жестом приказав Кейт оставаться на месте, я направился ко второй лампе, тусклому желтому пятну в темноте. Кейт послушно остановилась. «Вероятно, перед тобой джентльмен-визитер», — предостерег я себя. «Не спеши. Может, это ловушка. Здесь можно ждать чего угодно. Отныне любые прогнозы бесполезны». Я уже собирался заглянуть в окно комнаты, находившейся в задней части дома. Мне оставалось менее 10 шагов до стены и, очевидно, до серийного убийцы, терроризирующего западное побережье. Вдруг я его увидел. Доктор Рудольф метался по тесной комнате, обшитой деревом, и разговаривал сам с собой. Казалось, он очень взволнован. Подойдя ближе, я увидел, что он вспотел и тяжело дышит. Никак не скажешь, что это человек в отличной физической форме. Происходящее напомнило мне комнаты тишины в клиниках для душевнобольных, где пациенты дают выход своим бурным эмоциям. Внезапно Рудольф закричал, обращаясь к кому-то, но в комнате кроме него никого не было. Лицо и шея его побагровели, он кричал и кричал, хотя был в комнате совершенно один. Он кричал, что есть сил, вздувшиеся на лбу вены, казалось, вот-вот лопнут. Завороженный этим жутким зрелищем, я медленно попятился. У меня в ушах все еще ревел его голос. Звучали слова: «Будь ты проклят, Казанова, целуй сам своих девок, отныне целуй их сам». Глава 67. «Черт побери, что затеял Кросс?» — спросил своего напарника агент Джон Ассаро. Они спрятались в густых зарослях у задней стены летнего домика. Картина навевала Ассаро мысли о первом альбоме группы «Бэнд» «Музыка розового великана». Казалось, вот-вот из тумана появятся толпы детей, цветов, хиппи. «Джонни, может, Кросс просто любит заглядывать в чужие окна, откуда я знаю?» — пожал плечами Рэймонд Косгроув. — Он — гуру, большая голова. Его пригласил Кайл Крэг. — И он может вести себя как угодно? — Наверное. За время работы в бюро он повидал столько всяких чудиков, именуемых выдающимися специалистами, что еще один не произвел на него особого впечатления. — Первонаперво, — заметил Косгроув, — нравится нам или нет, но у Кросса благословение Вашингтона. «Я испытываю к Вашингтону глубочайшую ненависть, которая ну никак не желает проходить», — буркнул Ассаро. «Джонни, Вашингтон ненавидит все. Кстати, Кросс произвел на меня впечатление человека, знающего, что к чему. И самое главное», — продолжил Косгроув, — «старше своего напарника и более опытный, пока у нас нет никаких убедительных доказательств того, что доктор Рудольф и есть преступник. В противном случае мы бы уже давно позвали полицию Лос-Анджелеса, армию, флот и морских пехотинцев. А если покойная мисс Либерман ошиблась, занеся его фамилию в компьютер? В чем-то она определенно ошиблась, Джонни. Может, ее догадка неверна. Вероятно, Уильям Рудольф — ее бывший дружок, и она просто вбила его фамилию в свой компьютер. Сомнительно. «Ну, возможно», — согласился Косгроув. «Значит, мы следим за доктором Рудольфом и следим за тем, как доктор Кросс следит за доктором Рудольфом», — усмехнулся агент Ассаро. «Напарник, ты все правильно уразумел. Может, доктор Кросс и доктор МакТирнан хоть как-то нас развлекут? Знаешь, в таких вещах трудно что-либо предугадывать», — улыбнулся Рэймонд Косгроув. Он все больше склонялся к мысли, что сейчас они занимаются пустой тратой времени. Но к этому ему не привыкать. Так или иначе, дело страшное, большое. Оно вышло за границы одного штата, и за каждую ниточку надо хвататься обеими руками. Связанные друг с другом маньяки, действующие в разных концах страны. Поэтому он с напарником, а также еще два агента ФБР, будут торчать в этом темном лесу всю ночь, а может и дольше. Они станут прилежно следить за летним домиком специалиста по пластической хирургии, который, наверное, является убийцей. Они будут следить за Алексом Кроссом и доктором МакТирном, строя догадки относительно них. Если по-честному, у Косгроува ни к чему этому душа не лежала. Однако дело по-настоящему крупное. И если им удастся схватить джентльмена-визитера, вероятно, он прославится на всю страну. Косгроув хотел бы, чтобы в кино его сыграл Аль Пачино. Ему хорошо удаются роли смуглых южан.